Глава 17. Сегодня я решил съездить в Институт благородных девиц. Просто сидел за завтраком, смотрел на Екатерину, весьма демонстративно не желающую со мной разговаривать, и решил посетить это знаменитое учреждение. Екатерина на меня обиделась, когда не смогла пообщаться с матерью наедине, только в окружении фрейлин, точнее, одной фрейлины, Анны Петровны Гагариной, в девичестве Лопухиной. Это был удар для обеих женщин, когда я указал на Гагарину и сказал, что она отныне статс-дама двора Ее Величества, вдовствующей императрицы. Обе пытались что-то возражать, но я притворился глухим. Зато уже сейчас, спустя полтора месяца моего пребывания в этом мире, я узнал, что трепетная Аннушка та еще стерва. Но я подозревал это. Невозможно стать фавориткой императора и оставаться при этом этакой невинной простушкой. Так, увы, не бывает. Не случилось и на этот раз. Сейчас каждый вечер у меня начинался с того, что я прочитывал огромный доклад о том, как прошел день Марии Федоровны. Делала она это демонстративно, чтобы ее величество видела. Таким образом, Анюта пыталась себя обезопасить. Правда, перед этим она попыталась права качать, мол, я обещал отпустить ее к мужу. На что получила ответ, что я обещал подумать над этой просьбой, но не удовлетворить ее. К тому же ее муж вскоре присоединится к ней здесь, в Петербурге, или в Москве перед коронацией. Потому что я приказал всем проживающим по заграницам подданным вернуться. Официально на коронацию, а не официально, чтобы Макаров смог проверить как их самих, так и их контакты. А то как-то их слишком много оказалось, тех, кто имел гражданство Российской империи, но проживал за границей. И проживал там не по долгу службы, а просто потому, что нравилось. Им нравилось, не мне. Меня-то как раз такое положение дел не устраивало просто категорически. Ведь каждый из них вел активную переписку с оставшимися в России родственниками и друзьями. И у меня не было гарантии того, что они не сливали информацию на сторону, любовникам, например. Ну и посланники, послы и же с ними, отзывались для беседы и получения ценных указаний. Гагарин был одним из таких посланников. Единственный, кого я не трогал, был исполняющий обязанности посла в Лондоне. Да еще Воронцов. Он так сросся с Англией, что готов был пойти на что угодно, лишь бы остаться доживать свой век в Лондоне. Даже на промышленный шпионаж с переманиванием ценных специалистов готов был пойти. Чем и занялся, с немалым, надо сказать, энтузиазмом. Так что Анну Петровну я оставил с Марией Федоровной. Это было жестоко с моей стороны, но необходимо. Пока дамы заняты друг другом, они даже не думают про разные заговоры. Максимум кляузы друг на друга сочиняют и мне передают. Но ничего, пускай развлекаются, мне не жалко. Сейчас же, когда первоначальные задания были розданы и необходимо было дожидаться первых результатов, я понял, что мне впервые нечем особо заняться. Начинать что-то еще вот прямо сейчас не имело смысла. «Лиза, ты поедешь со мной?» — спросил я жену, откладывая в сторону салфетку. «Куда?» — она с удивлением посмотрела на меня, потому что вслух я своего желания не озвучил. «В одно замечательное место». Я улыбнулся, вставая из-за стола. «Это будет сюрприз для всех. Обожаю делать сюрпризы». «Собирайся, а я пока прикажу заложить карету». Не дав никому сказать больше ни слова, я направился к своему кабинету. Спиранский вскочил со своего места, приветствуя меня. Вместе с ним подорвался Илья. Я практически сразу попросил Спиранского натаскать Скворцова, потому что держать самого Михаила Михайловича всегда в секретарях, это было, мягко говоря, расточительно. «Собирайтесь оба, едем инспектировать Институт благородных девиц», сообщил я им, проходя в кабинет. «Но...» Спиранский слегка завис. «Так же не делается, Ваше Величество?» «Все случается в первый раз». Я развернулся к нему, уже берясь за дверную ручку. «Прикажите приготовить моего коня и карету для Ее Величества. И Зимина предупреди. Сейчас прибудут Кутузов и Макаров. Вот когда я их отпущу, так сразу и поедем». «Это как раз к обеду может получиться», — проговорил Спиранский. «Да, и что? Заодно пообедаем с воспитанницами и сразу же поймем, как именно их кормят». Я задумчиво посмотрел на Спиранского. «Михаил Михайлович, если они узнают о нашем визите до того момента, как я спешусь перед крыльцом, то это станет для меня чудовищным разочарованием». «Я учту это, Ваше Величество, и постараюсь сделать так, чтобы вы избежали разочарования». Войдя в кабинет, я посмотрел на закрывшуюся за мной дверь. Спиранский — совершенно непробиваемый тип. Прототип робота, мать его. Даже интересно, существует ли на свете хоть одна вещь, способная его растормошить. Пока что я не могу себе представить ничего, что способно заставить его кричать, к примеру. Дверь открылась, и в кабинет вошел Скворцов. «Михаил Илларионович прибыл», — сообщил он мне. «Могу я задать вопрос, Ваше Величество?» — спросил Илья. «Задавай», — ответил я рассеянно. «Зачем мне поручили со всем усердием заниматься с Михаилом Михайловичем?» — спросил он, глядя на меня недоуменно и даже немного растерянно. «Потому что Михаил Михайлович не подходит на роль секретаря, а вот ты вполне», — ответил я, подходя к столу и беря обширный доклад о состоянии войск, представленный мне Кутузовым. Что-то мне в нем не нравилось, но что я никак не мог понять. «Я?» — оторвав взгляд от доклада, я посмотрел на Скворцова. Ставший моим личным слугой парень уставился на меня так, что мне показалось, будто японские художники, рисовавшие в мое время аниме, использовали в качестве вдохновения людей с такими вот огромными глазами. «Да ты. А в чем дело?» Я нахмурился, а Скворцов сглотнул. «Но я же...» Он несколько раз моргнул, а потом внезапно расправил плечи. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы стать достойным доверия вашего величества», выпалил он, глядя на меня очень серьезным взглядом. «Вот это совсем другое дело», — ответил я, возвращаясь к докладу. «Полагаю, Михаил Михайлович ушел выполнять мое поручение. Почему сам пошел, не послал тебе?» «Он мне не сказал, но полагаю, чтобы не разочаровать ваше величество». В голосе Скворцова ясно прослеживался сарказм. «Надо же, быстро учится. Думаю, что не ошибся с выбором. Самородки встречаются среди простых людей, нужно только их вовремя заметить». Илье же просто повезло дежурить в ту ночь, когда я появился здесь. Но это не умаляет его старания на этом поприще. «А что, ты бы по дороге растрепал всем, кто хотел бы тебя слушать, куда именно мы собираемся?» — спросил я, в который раз откладывая доклад. «Нет, разумеется», — Скворцов покачал головой. «Но Михаил Михайлович этого не знает и вообще думает, что любое ответственное поручение необходимо сделать самому, чтобы знать, кого спросить в случае неудачи». «Вот поэтому он и не годится в секретари. Эту должность Спиранский перерастет очень быстро. Я хочу, чтобы к этому моменту ты был полностью готов его заменить. Да, когда ты станешь секретарем, мне понадобится личный слуга. Что ты думаешь о том парне, которому голову разбили в ту проклятую ночь?» «Неплохой слуга, исполнительный и очень преданный. А после того, как вы его приказали чуть ли не в своих покоях лечить, и самое главное, выслушали, более преданного человека вам сложно будет найти, ваше величество». Совершенно искренне ответил Илья. «Начинай его готовить», — кивнул я. «Самое главное, убедись, что он грамоте обучен и счету. Ежели нет, то поспособствуй, чтобы такие навыки у него появились». «Слушаюсь, ваше величество», — Скворцов поклонился. «Так, а теперь пригласи сюда уже Михаила Илларионовича. Скоро Макаров придет, а они друг друга не слишком любят. Не нужно давать им повод для беспокойства». Я усмехнулся своим мыслям. «Вот же команда у меня собирается, многие друг друга терпеть не могут, а половина из них вдобавок ко всему терпеть не может меня, но работают, и даже уже что-то начало получаться. У Макарова так точно. Тайная экспедиция доживала последние дни. Перед поездкой в Москву она окончательно прекратит свое существование, и на ее месте начнет вырастать нечто совершенно иное». Скворцов сделал шаг к двери, но не успел ее открыть, как она сама распахнулась, и в кабинет ворвался Зимин. «Ваше Величество!» Он остановился в дверном проеме, переводя дыхание. «Этот ваш Спиранский отказывается мне говорить, куда именно вы планируете отправиться. Мне нужно это знать, чтобы я сумел нормально организовать охрану». Он вошел наконец в кабинет и закрыл дверь. «Обеспечить охрану прежде всего карет, потому что, как ни крути, они более уязвимы, чем всадник в окружении охраны. Расчистить подъезд. Да много чего мне нужно сделать за то мизерное время, которое мне отведено. Ладно бы вы, ваше величество, на прогулку отправились, но с нами ее величество едет и еще одна карета». «Успокойся, Вася», — я усмехнулся. «Спиранский всего лишь выполняет мой приказ. Планируется посещение Института благородных девиц, и я не хочу, чтобы госпожа Пальменбах узнала о готовящемся визите. Так что будет лучше, если твоих людей поблизости Института не будет видно». «Хм», — Зимин задумался, а потом ответил. «Не волнуйтесь, ваше величество, я все организую так, что никто ничего не заподозрит. Но прошу Христом Богом, больше не планируйте выезд, не поставив в известность меня или Боброва. Уж повлияйте в этом на своего секретаря, умоляю вас». «Почему Боброва?» Я невольно нахмурился. Зимин отлично справлялся. Он еще до своего назначения и передачи ему полка крутился как мог, но сумел меня оградить от всего и вся в самые первые, самые трудные дни. Теперь же начал выстраивать очень грамотную систему охраны. И откуда что взялось? Ведь никаких учебников по этому делу еще не придумали. «Так ведь я уезжаю через 5 дней в Москву, ваше величество!» Зимин недоуменно посмотрел на меня. «Точно, это же согласовано. Просто я потерялся в днях. Краснов и Розин уже там!» «Да, совсем замотался. Да и время так быстро летит. «Значит, Боброва вместо себя оставляешь». «Его», — Зимин задумался. «И прошу перевести ко мне Чилищева Николая, того самого командира роты Семеновского полка, который его высочество без особых распоряжений выпустил погулять». «А чего ты за него хлопотать вздумал?» Я смотрел на Зимина, не отрываясь. В определенных моментах у него была полная автономия. Например, в назначениях своих замов. Я в его кухню не лез. Организация собственной охраны дворца и императорской семьи — это новое дело. И иной раз пытаться помогать, только все испортить. «Да всю плешь мне проел уже, по любому вопросу бегает. Вот и думаю, раз так сильно заинтересован, пускай здесь и служит», — ответил Зимин. «Хорошо», — я задумался на мгновение. «Но после того, как его проверит Александр Семенович, вдруг этот Чилищев не просто так у тебя всем интересуется? Да и Константина выпустил тогда не просто по незнанию». «Я сам переговорю с Александром Семеновичем», — Зимин задумался. «Вот у кого с паранойей все в порядке, так это у него. Но служба у Васи нынче такая, никуда не денешься». «Можно идти, Ваше Величество?» «Иди». Я его отпустил и повернулся к Скворцову. «Зови уже Кутузова, а то он точно с Александром Семеновичем столкнется, а мне с ним о важных вещах нужно поговорить». На этот раз Илье удалось выйти в приемную беспрепятственно, и уже через полминуты в кабинет вошел военный губернатор Петербурга. «Доброе утро, Ваше Величество!» Он поклонился, покосившись при этом на свой доклад. «А чего это Васька Зимин как ошпаренный носится? Даже забыл посмотреть, отобрали его орлы у меня оружие на входе, аль запамятовали?» «Утро доброе, Михаил Илларионович. Вот чего у него не отнять. Солнца, правда, нет, но в Петербурге солнце редкий гость», — ответил я, бросая доклад на стол. До меня дошло, что именно мне не нравится, и я планировал как раз это обсудить с Кутузовым. «А почему Зимин носится, так служба у него такая, шибко уж нервная. Как там наш хулиган поживает?» — спросил я, и Кутузов поморщился. Когда речь заходила о его опальном родиче, Михаила Илларионовича, похоже, изжога начинала мучить. «Какая может быть жизнь на гауптвахте?» — ответил он мне вопросом на вопрос. «Плохая. Жаловался вчера, что крыса прямо по нему пробежала. Еще одна напасть, крысы эти проклятущие». «Котов специальных крысоловов на довольствие возьмите», — посоветовал я ему. «Это хорошая идея, Ваше Величество», — подумав, согласился со мной Кутузов. «А что потом с этим ослом Пашкой делать прикажете?» «Чего он хотел? На что рассчитывал?» — резко спросил я его. «Место Кологривого, чего же еще?» Кутузов покачал головой. «Баран, прости господи!» «Как думаете, Михаил Илларионович, потянет Павел должность Кологривого?» Я внимательно отслеживал его реакцию. Все-таки из одного рода они оба происходили, родич как-никак. «Пашка-то командиром кавалергардского полка?» Он задумался. «А почему вы спрашиваете, Ваше Величество?» «Потому что Кологривого хочешь не хочешь, а менять придется. Не внушает он мне большого доверия. Я пока не понимаю, на кого», — честно признался я, не отрывая взгляда от Кутузова. «Так подойдет Павел для этого назначения?» «Нет». Михаил Илларионович отрицательно покачал головой. «Он славный вояка, но... нет». «Хорошо». Я задумался. «Тогда вот что сделаем. Когда он отсидит свой положенный срок, который отхватил за безмерное бражничество, приведшее к тому, что пытался арестовать собственного командира, я приму решение о его судьбе. Думаю, Павел у нас отправится на восток. Мне не нравится, что Аляска находится под управлением торговой компании. Нам нужно позаботиться о том, чтобы основать там гарнизон. Для начала. Дальше будем смотреть и оценивать обстановку. Но торговые маршруты с Канадой можно уже сейчас начать налаживать». «Так что пускай Павел Васильевич начинает думать о том, как это все лучше сделать. Если в нем есть те же качества, что и у всех Голенищевых, Кутузовых, то у него появится возможность прославиться в веках не из-за такого вот паскудства, а вполне заслуженно». «Это...» Кутузов аж задохнулся от моей неслыханной милости. Сглотнув, он наклонил голову, обозначив поклон. «Я передам Павлу, что его, скорее всего, ждет». «Ну и отлично». Я показал ему доклад. «А теперь перейдем к нашим баранам, точнее, к нашей славной армии». «Да, Ваше Величество, что-то не так?» Сейчас Кутузов говорил настороженно. «Почему у нас так плохо организована артиллерия? В чем проблема? Если это действительно проблема, то ее нужно решать. Я не сомневаюсь, что нам с вами не удастся избежать войны, и меньше всего я хочу подставлять солдат под вражескую картечь, при этом не имея возможности как следует ответить». «Я не... Я подумаю, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию». Кутузов посмотрел на доклад, потом на меня, потом опять на доклад. «Если нужны какие-то люди, скажите, Михаил Илларионович. Вместе попробуем уговорить, упросить, припугнуть в крайнем случае. Но мне нужно, чтобы сначала поле боя очень интенсивно было обстреляно из пушек и всего, что стреляет далеко и мощно. Так обстреляно, чтобы неприятель носа не мог высунуть. А самое главное, чтобы нанести максимальное поражение уже их артиллерийским расчетам. А потом уже, когда из орудий у неприятеля останутся только штуцеры, пойдет пехота, поскачут гусары и тому подобные вещи. Я понятно объясняюсь?» «Да». И Кутузов закашлялся. «Каким образом мы сможем достать неприятельскую артиллерию, Ваше Величество? Это же практически невозможно сделать быстро, до того, как в бой вступит пехота. Это...» «Михаил Илларионович, все возможно. Я прямо сейчас вам вариант подскажу. Диверсии. Да-да, не морщитесь. Пускай не благородно, зато надежно. Нужно только людей специально подготовить. Зато своих сбережем. Да что угодно можно придумать, хоть бомбы сверху сбрасывая на вражеские расчеты с шаров братьев Монгольфье». Мы внезапно замерли вместе с Кутузовым и посмотрели друг на друга. «А братья эти живы?» — спросил я осторожно. «Как они революцию пережили?» «Я уточню этот момент, Ваше Величество», — быстро проговорил Кутузов, о чем-то глубоко задумавшись. «Да, Франсуа Лоран Дарланд, тот самый, который поднялся в воздух на таком вот шаре, точно жив. После революции его пощадили, но вышвырнули из армии. Теперь он пьет в своем замке и подумывает о самоубийстве». «Найдите его, Михаил Илларионович. Все связи свои в Париже поднимите, но найдите этого храбреца». Я стиснул руки в кулаки, хотя появилось острое желание закусить костяшки пальцев. «Предложите снова поднять в воздух. Думаю, даже этого хватит, чтобы он бросил свой замок вместе с винным погребом и скачками рванул сюда. Пообещать, что он будет заниматься исключительно любимым делом. Делом всей его жизни. И самое главное — сдержать слово. Ему не нужны будут ни титулы, ни деревни, ни даже большие деньги. Эти люди странные. У них голова по-другому работает. Поверьте, Михаил Илларионович, он согласится. Естественно, если он нам поможет, то и деньги, и почет у него будет, это не обсуждается. Но главное, он будет летать». «Не знаю, что из этого получится, Ваше Величество», — честно признался Кутузов. «Но насчет артиллерии я крепко подумаю». «Подумайте, Михаил Илларионович, подумайте». Я повернулся к окну и посмотрел на хмурое питерское утро. «Считайте это вашей наиглавнейшей задачей». «Я могу идти, Ваше Величество?» — спросил он. И я кивнул ему, отпуская. Макаров пришел с докладом спустя 10 минут. Я специально перенес время его визита с самого раннего утра на более позднее, чтобы во время его доклада лучше соображать. Скворцов уже принес мне кофе, поставив на поднос дополнительную чашку. У нас с Макаровым начал образовываться своеобразный ритуал, который никто из нас не рисковал нарушать. «Хотите кофе, Александр Семенович?» — спросил я у главы, начавшей образовываться службы безопасности, у которой еще даже названия не было. «Не откажусь, Ваше Величество». Макаров сел напротив меня, и я придвинул ему чашку с горячим напитком. Он поднял чашку и вдохнул аромат, закрыв при этом глаза, после чего сделал глоток и поставил чашку на стол. «Меня перехватил по дороге сюда ваш цербер Зимин. Вам не кажется, что Василий Иванович слегка перегибает палку?» «Мне нет, а вам, Александр Семенович?» Я допил свой кофе и пристально посмотрел на него. «У меня служба такая, никому не верить, всех проверять и перепроверять», — ответил он, внимательно изучая мое лицо. «В каких-то моментах я могу его понять, в каких-то нет». «У Зимина тоже служба весьма интересная. Ему положено видеть заговоры как бы не чаще, чем вам». «Я проверю этого Чилищева, заодно отработаю одну свою задумку», — сказал Макаров и снова поднял чашку с кофе, чтобы сделать глоток. «Что за задумка?» «Когда опробую, предоставлю вам, Ваше Величество, полноценный доклад». «Хорошо, я подожду». Мы замолчали. Я дал ему допить кофе, после чего спросил. «И что у нас сегодня плохого?» «Вчера пришла прекрасная новость о том, что в ближайшие дни к нам прибудет гостья, Ваше Величество», — ответил Макаров, и тут даже я улыбнулся. Достаточно быстро сработали, надо сказать. «Подарки от неких джентльменов она везет с собой?» Это был принципиальный момент. «Да», — Макаров задумался. «Она не собиралась делиться с теми, кому эти деньги были предназначены», — добавил он. «Кто бы мог подумать?» Я только усмехнулся в ответ. «И чем мотивировала?» «Как говорит сопровождающий даму офицер, объяснила это тем, что они на нее в суд все равно не подадут и жалобу на августейшее имя не напишут. Макаров зло усмехнулся. «Пауки в банке, ей-богу!» «Это не то слово, Александр Семенович, не то слово». Я смотрел в чашку на кофейную гущу и думал о том, как же с ее помощью гадают, пытаясь судьбу свою узнать. Тоже, что ли, попробовать? «Ну что же, давайте вы мне кратко об обстановке поведаете, да я поеду, полюбуюсь на прелестных девиц, заодно ее величество подкину работу. Люблю я, знаете, это дело, людей работой нагружать». «Я заметил, ваше величество». И Макаров, открыв папку, приступил к докладу.